Колокольный звон. Почти весь фильм Шукшина «Калина Красная» снимался на натуре. На киностудии для него построили всего лишь три декорации: дом Байкаловых, малина и квартира официанта. Принесший впоследствии громадную прибыль фильм обходился кинематографу в общем-то дешево, и прокат вернул все затраты. Мучительно Шукшиным озвучивался труднейший эпизод. Егор Прокудин после встречи с матерью валяется на земле, клянет себя и рыдает, плачет, как ребенок. Увидев себя мертвым на экране, Шукшин вдруг побледнел, пришел в смятение, словно что-то неведомое и грозное глянуло на него издали. Дублей было два. Решили оставить тот, где случайно набежавший ветерок прошелся по волосам героя, чуть шевельнув пряди. Калину Красную, едва она была закончена, смотрели втроем. Шукшин, Анатолий Заболоцкий, Иван Рыжов. Последний был приглашен для критических замечаний. Артист боялся, что под влиянием эмоций будет говорить необъективно. Неумеренными похвалами же боялся оскорбить чуткий слух Василия Макаровича, поэтому объявил, что свою устоявшуюся точку зрения выскажет на другой день. Наутро Рыжов сказал Шукшину, что фильм ему понравился. Василий Макарович, уловив что-то неладное в голосе артиста, своего главного критика, потребовал говорить только правду. Тогда Рыжов признался, что сцена малины показалась ему неубедительной. Василий Макарович в ответ: это не так уж и важно, ему нужно было только обозначить действие, основное, не в сцене с малиной, но тема смерти подсознательно уже мучила Шукшина. К этому времени относится и появление рассказа «На кладбище». Вот так он начинается. Ах, славная, славная пора. Теплынь, ясно, июль месяц, макушка лета. Где-то робко ударили в колокол, и звук его медленный, чистый, поплыл в ясной глубине и высоко умер. Но не грустно, нет. Есть за людьми, я заметила, одна странность. Любят в такую вот милую сердцу пору зайти на кладбище и посидеть час-другой. Не в дождь, не в хмарь, а когда на земле вот так. Тепло и покойно. Как-то, наверное, объяснится эта странность. Да и странность ли это? Лично меня влечет на кладбище вполне определенное желание. Я люблю там думать. Вольно и как-то неожиданно думается среди этих холмиков. Еще. Как бы там ни думал, а все-таки по краю обрыва идешь. Под ноги жутко глянуть. Мысль шарахается то вбок, то вверх, то вниз на 2 метра. Но кресты как руки деревянные растопырились и стерегут твою тайну. Если знать, что по всей России сняты были колокола, и только в некоторых центральных городах, в Москве, например, разрешалось их оставить, то последующая моя аналогия оправдана. Недалеко от нашего дома по проезду Русанова, справа, за стадионом для школьников, отделяемая оврагом как линия обороны, белела уютная действующая церковь, а рядом с ней старинное кладбище. В ней во время нашествия поляков на Москву, говорят, скрывался раненый Дмитрий Пожарский. Утром и вечером оттуда раздавался легкий, как материнский оклик, колокольный звон. Он бархатно плыл над домами, окутывая все живое небесной благодатью. В субботу и в воскресенье возле церкви любили гулять жители близлежащих домов, переходя по деревянному мосточку через овраг, берега которого заросли высокой травой, иван-чаем и ромашками. Церковь, как свечечка, стояла на холмике, на отшибе от урбанизированной Москвы XX века, напоминанием о ее средневековом прошлом. Не нужно забывать, что она была частью вотчины боярина Свибла. В церкви слаженно пели хор и старушки-прихожанки. Я тоже любила гулять возле нее по чистому ухоженному кладбищу, где стояла благоговейная тишина, охраняя простые кресты и мраморные надгробия известных московских управителей и знаменитых людей. Думаю, там бывал и Шукшин. Один ли, с кем-то еще, как любили сюда приходить жители округи, собирая цветы, а порой, бросив прихваченное с собой покрывало, раскидывали его на траве, садились на землю, чтоб отдохнуть среди вечного покоя и даже позагорать на солнышке. Нахожу, что в этом рассказе не только деревенская идиллия, но и след от свибловского прихода. Очень уж описанное Шукшиным напоминает это место.